Капитан Лухманов, Робинзон и Вова. Тем, кто интересуется историей российского флота, известно имя капитана Лухманова. Многие знают, что в давние 20-е годы Дмитрий Афанасьевич командовал парусником «Товарищ». Не нынешним трехмачтовым учебным барком, а старым, четырехмачтовым, который во время войны погиб в Мариуполе. Известно и то, что знаменитый капитан писал книги о своей полной приключений жизни. Но далеко не все знают, что Д.А. Лухманов сочинял не только воспоминания и стихи о море, но и рассказы на разные темы, и был даже автором драмы «Ломаюсь, но не гнусь», полной жестоких переживаний. Я тоже этого не знал, пока не купил в букинистической лавке на Арбате книжку «Дмитрий Лухманов. Морские разсказы». Книга похожа на дамский альбом для стихов. Необычный длинный формат, название оттиснуто витиеватыми буквами по диагонали на переплете из искусственной кожи, типичный для того времени модерн. Прекрасная бумага, четкий шрифт, хотя издана книжка далеко от Петербурга и Москвы. На титуле указано «Паровая типолитография А.М. Михайлова в Петровске, Дагест Обл». Петровск — это, как известно, нынешняя Махачкала. Лухманов служил тогда в Петровске помощником начальника морского порта. Видимо, жалование было не очень, и литературный заработок тоже, а надо было семью кормить, двое ребятишек родились в ту пору. И капитан не терял возможности подзаработать на стороне. Принимал заказы на исполнение проектов, чертежей, спецификаций, яхт, рыбачьих, лоцманских и спасательных судов и всякого рода шлюпок. Строил также модели всякого рода судов, строевые, учебные, для мореходных училищ, и самые изящные, в мелком масштабе, могущие служить украшением. Все это сообщение — реклама, напечатанная в конце книжки, ну, прям как в наши дни. И строил он кораблики мастерски. Получил большую серебряную медаль за проект паровой яхты на Всероссийской выставке спорта в 1902 году. Да, не попадись мне эта редкая книжка, не знал бы я таких деталей из жизни знаменитого моряка-писателя. Но главная ценность книжки для меня в том, что на ней собственноручно надпись автора. Владимиру Андреевичу Шателен в знак глубокого уважения от автора. 23 августа 1903 года. Петровск. Дагестанская область. Кто он такой, этот Владимир Андреевич? Вообще-то Шателен — достаточно известная дворянская фамилия в России. Но у каждого в памяти свои полочки. Я вспоминаю, что во время войны 1853-1855 годов был поручик Шателен, отважно сражавшийся с английским и французским десантом на Балтике. Он командовал башней на острове Престо, рядом с крепостью Бомарзунд. Может быть, Владимир Андреевич его сын или родственник? Война на Балтике шла тогда же, когда под командованием адмирала Нахимова героически оборонялся Севастополь. Старых книг про севастопольскую оборону у меня целая полка. Я не раз обращался к ним, когда писал роман «Острова и капитаны». А за год до знаменитой обороны адмирал Нахимов разгромил в Синопской бухте турецкий флот. Я беру с полки книжку «Синоп» Богдановича. Напечатана она в 78-м году 19 века. Карты, гравюры, на титульном листе сообщение. В пользу вдов и сирот матросов, убитых в русско-турецкую войну 1877 года. В наши дни я что-то не видел таких сообщений на книжках про войну, хотя вдов и сирот по-прежнему немало. На обороте форзаца надпись «Николаю Карловичу Вейсу» в знак уважения от автора. Как раз в те годы старый адмирал Вейс был градоначальником Керчи. Однажды он посетил мореходные классы, где обучались мальчишки, решившие выбрать флотскую профессию. Среди них Митя Лухманов, будущий капитан. Адмирал был так восхищен бойкими ответами Мити по морской практике, что пригласил мальчика к себе на рождественскую елку. «Честь немыслимая для пролетария-морехода», вспоминает Дмитрий Афанасьевич в книге «Путь моряка». А в год Синопского сражения была очередной раз напечатана замечательная книга «Робинзон-младший». Это пересказ романа Дефо, сделанный известным в XVIII веке немецким писателем Йоахимом Генрихом Кампе. Такой робинзоновский вариант был очень популярен много лет подряд. У меня, кстати, есть и более раннее издание этой книги, напечатанное в университетской типографии Москвы в 1792 году. Только тогда Робинзон назывался не младшим, а новым. Новый Робинзон, служащий к увеселению и наставлению детей, сочиненный Г.М. Кампе. Кстати, не мешало бы господину Кампе упомянуть первоисточник. Ну да ладно, пусть он и Дефо разбирается с авторскими правами сами. Вообще же, всяких Робинзонов у меня много. От самого подробного, академического, до ярких детских изданий XIX и XX веков. Потому что я сам в детстве увлекался и наставлялся этой книгой и навсегда полюбил ее. А самое любимое издание у меня то, о котором упомянул в начале, книжка 1853 года. Там чудесные рисунки, а под ними рукописные пояснения. Одни сделаны полустершимся карандашом, другие — черными чернилами, тонким старинным пером, с хитрыми завитушками и детской корявостью. Видно, что у книги было немало читателей. Открываешь переплет, и они, эти читатели, будто дышат у тебя за плечом. А тут еще напоминает о себе синопская дата. Ведь вполне может быть, что какой-нибудь мальчишка читал эту книгу, тогда еще совсем новенькую, в осажденном Севастополе. Так мне, по крайней мере, кажется иногда. И вполне возможно, я вставлю эту деталь в новую повесть, где будут севастопольские эпизоды. Смотрю на полки и думаю, как же я должен быть благодарен старым книгам. Они — мои вдохновители и помощники. Никогда не написал бы я романа «Бронзовый мальчик», если бы в букинистической лавке на Невском проспекте не наткнулся на первое издание «Устава морского», напечатанное при Петре Великом. Историю этой находки я почти документально изложил в «Бронзовом мальчике». Не было бы романа «Острова и капитаны», если бы не купил однажды старинный трехтомник Крузенштерна «Путешествие вокруг света». Не было бы книги «Журавленок и молнии», не окажись на моей полке сочинение об описи морских берегов Г. Маккензия. Но дело даже не в том, что эти книги — помощники. Они просто друзья. Я люблю листать потемневшие страницы, разглядывать форзацы с витиеватыми автографами, экслибрисами, пометками и росчерками гусиных перьев, штемпелями давно несуществующих библиотек. Люблю ходить в плавание с капитаном Головниным, адмиралом Ансоном, Григорием Шелиховым, русским морским офицером Г. К. Блоком. Люблю перелистывать «Вечера на хуторе близ Диканьки» в черном томе, изданном еще при жизни Гоголя. На пожелтевшем форзаце этого тома полустертая карандашная надпись. Я привожу ее полностью, только убираю яти, твердые знаки и букву «И» с точкой, характерной для старинной орфографии. Эта книга досталась от деда Николая Николаевича Иванова. К нему попала из библиотеки И.С. Тургенева в селе Спасском Лутовинове Мценского У. К.А. Никифоров. И дальше. Я в моем детстве читал и перечитывал бесконечное число раз именно эту книгу и вошел в жизнь, освещенный ее светом, обвеянный ее поэзией. С тех пор я не расставался с этой милой книгой. Я люблю душу ее, люблю листы ее, как душу, и тело дорогаго друга. К.А.Н. Это настоящее признание в любви. И, наверное, за этими строчками, написанными уже явно немолодым человеком, скрыта история долгой и непростой жизни. Жаль, что не знаю, кто такой К.А. Никифоров. Не знаю, но вполне разделяю его чувства по отношению к этому черному томику с тусклой позолотой, оттиснутого на коже родового герба Гоголя. Сам я тоже был в детские годы под обаянием удивительной сказки «Ночь перед Рождеством». А книга продолжает рассказывать свою историю. Я нашел между страниц обрывок листа из тетрадки в клетку, словно страничка из дневника. 25 декабря 1923. Я весь под обаянием прочитанный вчера, повторенный в 50-й раз, должно быть, ночи перед Рождеством Гоголя. Она стала для меня не книжкой, не описанием, не сочиненным рассказом, а прекрасной действительностью. Истинно живу, когда вступаю в нее. Торопливый, неровный почерк, совсем не тот, что у К.А. Никифорова. Жидкие, порой совсем бледные чернила. Видно, что перьевая ручка. И понятно, что писал пожилой человек, потому что в 23-м году, через 5 лет после реформы письменности, в слове «действительностью» проскочила старинная ять. И 25 декабря — Рождество по старому стилю. Видимо, чтением гоголевской волшебной повести автор этих строчек встречал праздник. И еще находка в этой же книге. Аккуратный, размером с визитную карточку, прямоугольник плотной бумаги, обведенный по краям оранжевым карандашом. И старательный мальчишечий почерк. «Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем 8 марта. Желаю тебе здоровья и счастья. Прими от меня этот скромный подарок. Игорь». Где сейчас этот Игорь? В каком году он дарил маме эту замечательную книжку? Я помню, что в середине 40-х годов у меня, первоклассника, был карандаш с таким же вот оранжевым, а не красным грифелем. Военный карандаш. Его подарил мне живший по соседству преподаватель пехотного училища. А бумага, на которой писал синими чернилами мальчик Игорь, сильно потемневшая от времени. У кого была эта книга? Через сколько рук прошла, прежде чем оказаться в букинистической лавке и оттуда перекочевать в мою библиотеку? Наверное, можно было бы написать про это целую повесть. Впрочем, и про многие другие книги тоже. За этими книгами люди. Студенты и выучившиеся грамоте мастеровые, учителя и приказчики, инженеры и флотские офицеры в просоленных океанскими ветрами плащах. Мальчишки-гимназисты, листавшие перепачканными в чернилах пальцами страницы многих приключений и путешествий и грезившие тайнами тропических и полярных островов. Барышни, ронявшие слезу над томиком стихов графини Растопчиной. Это она написала пронзительные строки после гибели Лермонтова. «Не просто, не в тиши, не мирную кончиной, но преждевременно, противника рукой, поэты русские свершают жребий свой, не кончив песни лебединой». А еще мальчик Вова из города Симбирска, не думайте, не тот. Ему любимый дядя Коля подарил роскошно изданную книгу Станюковича «Севастопольский мальчик» 27 августа 1914 года. Возможно, перед уходом на фронт Первой мировой войны. Уцелел ли дядя Коля во всех войнах? Что стало с его племянником Вовой? Теперь не узнать. Но все же, мне кажется, какая-то ниточка связывает меня с ними, когда я открываю севастопольского мальчика и вижу четкий, не потускневший дяди Колин автограф. А еще мне представляется командир подводной лодки «Окунь», который на той же Первой мировой водил свою крошечную субмарину по Балтике и оставил свой штамп экслибрис на старой лоции Балтийского моря. Я верю, что все это были хорошие люди. О всех таких книгах, о всех людях, которые за ними, не расскажешь. Но еще о ряде книжек я должен упомянуть обязательно. Они друзья моего детства. Не такие старинные, как дореволюционные тома, но все равно дорогие мне. Это издание в так называемой рамке. В узорчатом орнаменте по краям обложки. Приключенческая серия. Ее начал печатать дед издат в 1936 году. Сначала серия называлась «Библиотека романов и повестей», вскоре ее переименовали в «Библиотеку приключений», а в 50-х годах — в «Библиотеку приключений и научной фантастики». помню, что в школьные годы я просто млел, когда видел обложку с такой рамкой. Да и в зрелые годы не был равнодушен. И даже собрал приличное количество таких изданий. Нельзя сказать, что все, но почти. А потом половину раздарил друзьям, стало не хватать места на стеллажах. Но самые интересные, самые близкие книги оставил. Разве можно отдать, например, «Обитаемый остров» братьев Стругацких с дарственной надписью Аркадия Натановича? Или 15-летнего капитана, которого подарил мне Виталий Иванович Бугров? 4-метровых полки по-прежнему заняты у меня рамкой, и одна из них — самая любимая. Это малая серия, книжки небольшого формата. Они выходили с 36-го года до начала 50-х. Некоторые из этих томиков я читал еще дошкольником, в военные годы, по самодельной коптилке или у печурки, растопленной газетами и стружкой. На самых старых таких книжках, изданных до войны, марка «Детиздата». Сидит на траве мальчик, подтянул коленки, держит над ними развернутую книжку, склонил голову. Мне казалось, что этот пацаненок похож на меня, такого же отчаянного книгоглотателя. Это был мой молчаливый дружок. Мы вдвоем уходили в мир Майн Рида и Стивенсона. Когда я заканчивал писать этот очерк о книжках, ко мне в гости пришел мой друг Володя Дмитриев, юный подшкипер из флотилии «Каравелла». Глядя на него, я вспоминаю себя, такого, каким был в 11 лет. Володя — несовременный ребенок, в том смысле, что очень любит читать и равнодушен к компьютерным играм. Впрочем, таких несовременных я встречаю довольно часто. По-моему, взрослые просто придумали, что компьютер и телевизор отучили всех детей от книги. У Володи, кстати, тоже немало книг в рамке. «Вова», — сказал я, — «давай сделаем иллюстрацию к моему материалу. Оживим эмблему «Детиздата». На диване и на полу мы расставили и раскидали книжки в рамочных обложках. Володя взял наугад одну, уселся в позе детиздатовского мальчика. Я начал щелкать затвором зенита. Было тихо, только страницы шелестели, да кот Тяпа шуршал лапами, подбираясь и принюхиваясь к новым Володиным кроссовкам. Я сделал десяток с запасом кадров. А Володя не шевелился. «Все готово. Вставай. Ты что, не слышишь?» А он и правда не сразу услышал, так зачитался. «Что там у тебя?» «Из пушки на Луну». Вот ведь как. Уже давно мы знаем про Луну в 100 раз больше, чем читатели 19 века. И люди на ней побывали не раз. А старый роман все равно притягивает к себе тех, кто любит читать. Что ж, читатель есть читатель даже в наш компьютерный век. А Жюль Верн есть Жюль Верн на все времена. Постскриптум. Так кончался очерк о старых книгах, напечатанный, кстати, в сокращенном виде, в «Уральском следопыте» в 1998 году. А через год мне пришлось поместить в журнале вот такую заметку, своего рода продолжение этого материала.